Глава 14. Мы были одни, все трое. Морли доблестно сражался, пытаясь спастись от ночных кошмаров. Я плутал по собственному царству страха, где моя неопределенная любовь к другу могла стоить мне всего остального, чем я дорожил. Белинда сидела рядом со мной, на раскладушке. Мы прислонялись спинами к двери. Белинда мысленно блуждала так далеко, что я гадал, сможет ли вернуться. Не исключено. Она пыталась найти Морли, чтобы привести его домой. «Я туда опоздала!» — выпалила она. «Что? Куда? Опоздала для чего?» «В книжную лавку Райзена! Опоздала накрыть Тимми два шага!» Не было смысла ее поправлять. Сердце у нее было на месте, хотя, возможно, и имело странную форму. Было жестким и холодным. Он попытался спастись бегством. «Прямиком до Альхара. А там меня опередили жестяные свистульки». «С каждым днем они действуют все эффективнее». «Это тяжело для нас обоих. Некоторые ценят щедрые чаевые. Рад этому. Ты выяснила что-нибудь интересное?» «Два шага сказал, что с ним имела собеседование женщина». «Проклятье!» «Только послушай себя. Ты посещала занятия? Собеседование?» «О, да! Только послушай меня! Почти такая же умная, как твоя красодевушка!» «Я слишком устал, чтобы ссориться. У меня на уме только рыжеволосые». «Ты бы потерял голову, если бы встретил ту огненную красотку, если Тимми сказал правду». Немногие парни лгут, попав в Альхар. «И правда, единственный ключ, открывающий путь оттуда. Больше никаких рыжеволосых». «Я говорю о красотке с огоньком, а не про огненные волосы. Молодая и склонная форсить. Два шага сказал, она носит облегающую черную кожаную одежду». «Ты испорченная девчонка». «Не я, тупица. Я больше нет. Слишком часто сбивалась с курса, чтобы моя испорченность еще действовала». Сладкоречивый Гаррет признал: «Я это знаю». И даже не понял, что влип. «О, да! Вот почему я тебя люблю. Ты говоришь комплименты». «Хотел бы я, чтобы люди твоего сорта обходились без комплиментов. Разве нельзя поговорить о проклятущей погоде без того, чтобы свернуть на...» «Брось, Гаррет! То, что сказал два шага, означает, что у нас есть проблема покрупнее». «Слушаю». «По словам свидетеля нападения на Морли, щедро отделенная прелестями девушка в обтягивающей черной коже руководила созданиями, которые наносили удары. Она представляет собой примерно кубический ярд пышных, светлых кудрей. Девушка, с которой встречался два шага, коротко стриженная брюнетка с глубокими карими глазами. Что касается блондинки, никто не говорит, какого цвета у нее глаза». «Созданиями?» «Мужчинами в плотной шерстяной одежде с большими серыми яйцами вместо голов». «И ты не потрудилась рассказать мне об этом раньше?» «Как я могла рассказать то, о чем тогда не знала?» «Я понял. Повидайся с Рохлей и Саржем. Они могут прояснить, во что вляпался Морли». Белинда не ответила. «Я только что сморозил какую-то глупость». «Они ничего не знают», — догадался я. «Ваше высказывание верно, сэр. Морли вышел из виноградной грозди после поздних развлечений. Больше его не видели. И это все, что они знают». Я без труда поверил. Речь шла о Морли, чертовом Дотсе, абсолютном индивидуалисте. Думаю, все, что мы можем сделать, это быть терпеливыми и надеяться, что он расскажет что-нибудь полезное, когда очнется. «Ты вопиющий гений, Гаррет. Я так рада, что у нас с Морли есть такой друг, как ты». «Я особенный парень».